Глава 4. Июль 335 года от разделения. Нижняя столица. Сидаже Фундо. Параизу. Бюро постаралось замять скандал с произошедшим в больнице. Насте выплатили компенсацию, дали нашивки сержанта и медаль от управления полиции. Теперь она работала в центральном офисе, от дома, в который она вернулась, до улицы Оскар-Немейера, можно было дойти за 20 минут без особых усилий. Экзоскелет, который приходилось носить, даже бегать позволял. Датчики, вживленные в мышцы, делали движения естественными. Энергетического картриджа хватало на неделю. Детектив за короткое время так привыкла к механической оболочке, что даже спать ложилась в ней. Волкова заканчивала работу в середине второй трети. Архив, куда ее отправили, выгодно отличался от других подразделений спокойным ритмом работы и райскими условиями. Минимум рабочих выходных или сверхурочных, 50 часов в неделю, строго с 8 первой трети до 6 второй. Когда дело поступало в участок, подготовительную работу выполняла полицейская система обработки информации. Она извлекала из общих массивов необходимые данные, собирала их и выдавала несколько возможных вариантов. Детективу оставалось только выбрать подходящий. Если он не помогал, в дело вступал следующий. Но существовали преступления, в которых машина не могла нащупать взаимосвязь. Для этого в управлении полиции Сидаже Фундо держали небольшую группу аналитиков, 8 человек из бывших детективов, по сути списанных из своих отделов и участков. 5 готовились уйти на пенсию, 2 сослали сюда за какие-то грешки. Что делать с Волковой, начальство пока не решило. «Никак они не угомонятся, по второму разу запрашивают». Лейтенант Лоретти, начальник архива, переслал Насте новый блок данных. «Давай, сержант, порви машину на куски». Люди пропадали на Параизу всегда. Их убивали в заброшенных местах, разрывали на куски дикие звери, пережевывали акулы. Существовало множество причин, из-за которых тела так и не находили. В их исчезновении не было какой-то системы. В протекторатах это происходило реже, на свободных территориях гораздо чаще. То, что буквально испарилось почти полсотни женщин, слегка превышало средние показатели, но не было чем-то из ряда вон выходящим. Серия исчезновений, которая взбудоражила департамент полиции Параизу, отличалась от остальных. В тех районах, где пропадали женщины, исчезал полицейский. Всегда мужского пола, одинокий, среднего роста, нормального телосложения, рядовой офицер, чаще всего патрульный. Система не сама привязала пропажу полицейских к исчезновению гражданских. Это сделал в июне аналитик из столицы, случайно заметивший совпадение в 2 случаях. При вероятности в 8% версию приняли в работу. Проверили все остальные и почти везде нашли совпадения. В прошедшие выходные в окрестностях Ньюпорта пропали 2 женщины. Они выехали во вторник в сторону порта на машине и так до него и не добрались. Автомобиль нашли на стоянке возле большого торгового центра. Судя по записям, он приехал туда сам, на взломанном автопилоте. Следов крови и борьбы в салоне не нашли. Только некоторые места на рулевой панели были тщательно обработаны. Волкова тяжело вздохнула. До нее это дело просматривали десятки людей из всех управлений протекторатов и свободных территорий. И они нашли все, что только можно было отыскать. Потом прогнали это через вероятностный фильтр и еще раз изучили. Детективы с огромным опытом и такими же огромными чашками кофе сделали свою работу. Настя прочитала отчет, не особо вдаваясь в детали, и наугад открыла один из рапортов. Здесь ей на глаза попалось замечание, сделанное одним из коллег пропавшего полицейского. Она открыла остальные и нашла то же самое в 2 других рапортах. Из участков в Модене и Сентамента. Все они были дополнены буквально днями назад. Проводились проверки, и полицейских заново опрашивали. У пропавших патрульных слегка менялось поведение и привычки. Они забывали детали, иногда ошибались, называя знакомых чужими именами. Ничего особенного. С такой адской работой хорошо хоть не посылали куда подальше. Что скажешь, сержант? Лоретти уже выслушал четверых подчиненных, ничего толком от них не добившись. Я видел, ты сделала дополнительный запрос, а потом 4 часа сидела и смотрела в одну точку. Медитация у нас проводится в утренние часы перед работой. Приходи пораньше. Смотри. Волкова пропустила намек мимо ушей, поводила пальцем по экрану, встроенному в стол. Вот эти 3 рапорта, Дик. Парни словно сами не свои были, а потом пропали. Я в пятницу такой же. Лейтенант улыбнулся, у него всегда было хорошее настроение. И Настю это жутко бесило. Хорошо, хоть автопилот в байке есть. Иногда забываю, где живу. Ну, почудили немножко. Про других, которые так себя ведут, не скажут. А эти пропали. Вот и вспомнили про них всякие мелочи. Ты чего так в это вцепилась? Ты можешь считать это бредом, Дик, но мне кажется, кто-то влезает в их шкуры. Лоретти посмотрел на сержанта, которого ему навязало управление полиции, с нескрываемым сожалением. По мнению лейтенанта, человеческий фактор в расследовании преступлений часто только мешал. 70% дел раскрывались именно так, как подсказывала программа, а половина оставшихся не раскрывались вообще. У отбросов полиции, которыми ему приходилось командовать, иногда случались гениальные озарения или, скорее, угадывания, но все равно система делала это быстрее, качественнее и, главное, практически бесплатно. Как ты себе это представляешь? Кто-то делает операцию по изменению внешности, занимает место офицера полиции, так что этого почти никто не замечает, проходит регулярные проверки, демонстрируя возможности какого-нибудь супершпиона, и все это ради похищения нескольких незнакомых людей, и так каждый раз по новой. Эти ребята не проходили проверки. Отлично, ты раскрыла дело, Волкова. Осталось только доложить капитану. Лоретти вывел несколько рапортов и графиков дежурств. Но смотри-ка, вот в этих участках он даже сканирование прошел и сдал тест ДНК во время регулярной проверки. Значит, у нас 2 разных маньяка. Обойти сканеры нетрудно. Сержант, раскрою тебе тайну. Ты сейчас повторила одну из первых версий. Лейтенант усмехнулся. Но она не подтвердилась. Обычный человек не смог бы все это провернуть. У нас, скорее всего, серийный маньяк, а он где-нибудь допроколется. Дик, подожди. А если это не обычный человек? Ах, да. Лоретти успокаивающе похлопал Настю по руке. «Безумный маг, который колесит по стране и ворует людей под видом полицейских. Служба контроля дала отрицательное заключение. А они, будь уверена, в этом кое-что смыслят». «Но если они ошиблись?» «Нет», — лейтенант покачал головой. «Мне кажется, дело в другом. Я смотрел твое личное дело и, думаю, легко смогу угадать, как его зовут, этого чокнутого мага». Пол Веласкес. Волкова в который раз пожалела, что экзоскелет не рассчитан на резкие движения. Ее рука зашарила по поясу в поисках пистолета, но на лейтенанта это впечатление не произвело. Здесь так себя вел практически каждый. Вышедшие в тираж полицейские вообще были людьми нервными и несговорчивыми. Он поставил отметку в планшете, рекомендуя новой сотруднице один из тех курсов психотерапии, который сам же и проводил по субботам, и в который раз мысленно согласился с тем, что у него лучшая работа в мире. «Валим отсюда!» Филиппа поволокла Веласкеса к выходу. Но сразу уйти не удалось. 5 лифтов были отключены, а из 6-го повалили вооруженные люди. Охрана мэра подоспела на место происшествия первой. Они обступили Гомеша и Мириам, лифт ушел вниз, и привез с собой полицейских. Офис Тайли Энтерпрайз плюс 10 метров земли с каждой стороны формально находились на территории Нижней столицы, когда проектировали здание. Лидии казалось, что это отличная идея – переместить законный бизнес под защиту протектората, а полулегальный – увести на свободные территории. Это ее выручило. Окажись труп подручного братьев Гальяцци возле бассейна или казино, женщина не прожила бы и часа. Теперь, в окружении полиции, она чувствовала себя более-менее защищенной. Ненадолго, на несколько часов. Но за это время можно было что-то предпринять. Или ситуация могла проясниться сама собой. Системы наблюдения на верхнем этаже были отключены, но приглашенные репортеры вели съемку лицензированными камерами, записи сразу изъяли, и тех, кто в момент падения оказался внизу, начали отпускать. Один из детективов попробовал было возразить, но его быстро заткнул собственный капитан, которому осколком поранило щеку. Лейтенант Уэст из первого участка лично провожал самых важных гостей одного за другим к лифту. До Павла и Филиппы очередь дошла через полчаса. Сержант из отдела убийств сверил их браслеты с базой службы контроля, сказал, что без визы инспектора никуда их не отпустит, но Тим Меллендес, уже было направлявшийся к лифту, вернулся и поставил отметку в протоколе. На подземной стоянке девушка, совершенно не стесняясь, скинула в машину уже ненужное платье, натянула джинсы и кожаную куртку, вытащила из багажника пояс с пистолетами и шлем. Кабриолет, мигнув сигналами, укатился куда-то самостоятельно. «Ну?» Филиппа положила руки на рукоятки пистолетов. «Что?» Павел следил, как его мотоцикл перемещают по направляющим под потолком. «Нам надо поговорить, Веласкес. Заодно опробую твой байк». «Да, чего вылупился? Когда еще бедной девушке представится возможность прокатиться на таком шикарном мотоцикле? У этой штуки есть душа. Неужели ты не чувствуешь?» На взгляд Павла, за 400 тысяч реалов, с которыми Филиппа Суарес готова была расстаться ради куска картона, можно было купить байк с характеристиками получше, но в одном он был с ней согласен. Дьявола обладал индивидуальностью и стилем. От пятилучевых колесных накладок до светящейся красной надписи с перечеркнутой лишней буквой «О». Вот только момент для прогулок был неподходящий. «Куда едем?» Он вытащил шлем из багажника, смокинг убрал, надев куртку и прицепив кобуру, подождал, пока Филиппа вцепится в руль и уселся позади. «Сентамента». Девушка выбрала на карте нужную точку, нажала. «Или ты хочешь остаться здесь? Лурье теперь старший, а я бы с этим мерзавцем связываться не стала. К Лидии тебя все равно не пустят». «Почему туда?» «Главное сейчас свалить в какое-нибудь безопасное место, а там разберемся. В Сентаменто у меня есть связи». По мнению Павла, самым безопасным местом был его коттедж, но везти туда Филиппу Суарес он не собирался. Не хватало только фалькам пронюхать про Мону. Мотоцикл пристроился за черным микроавтобусом, сопровождающим какого-то важного гостя, проехал пропускной пункт и вырулил на слабо освещенное шоссе. «Веласкес, я тебя пристрелю», — сказала девушка спокойно. «С чего бы это?» «Сними блокировку. Я что, до утра буду до там потащиться?» Павел вздохнул, передвинул ползунок разрешенной скорости почти до максимума. Филиппа радостно взвизгнула, и мотоцикл, только что выехавший за пределы города на хайвей, рванул вперед, обгоняя редкий поток попутного транспорта. Веласкес подумал о Люцифере и тут же получил слабый эмоциональный отклик. У Ягуара все было в порядке. «Можем доехать до Ньюпорта. У меня там есть где укрыться». «По дороге разберемся». В голосе Филиппы чувствовалось нетерпение. «Сначала нам надо кое о чем поговорить. Если не получится, езжай куда хочешь». Байк промчался по объездной мимо Тампы и выскочил к развилке. Здесь от скоростного шоссе ответвлялась дорога на Саус-Лейк. Веласкес подавил мимолетное желание выкинуть Филиппу на обочину и свернуть в сторону Рио-Флор. После Тампы к ним пристроился красный мотоцикл, двигающийся примерно с той же скоростью, но когда они на эстакаде свернули к Сентаменто, предполагаемый преследователь промчался мимо, в направлении Ривердейла. Дьявола питался от четырех батарей, оставшегося заряда хватило бы на путешествие по всему Параизу. Но Филиппа свернула к горам, туда, где находилась обзорная площадка у Рио-Лунга, и подрулила к станции обслуживания, совмещенной с небольшой забегаловкой. Одноэтажное здание, почти полностью стеклянное, делилось пополам. В одной части находился склад, а в другой готовили еду для тех, кто ждал, пока зарядятся картриджи. Девушка плюхнулась на скамью, заказала два бургера с беконом и огурцом. Других посетителей ночью не было. Молодой паренек, работающий одновременно и кассиром, и продавцом, и официантом, и заправщиком, принес заказ буквально через минуту. «Сначала надо перекусить», — Филиппа набила полный рот и говорила невнятно. «Черт, я надеялась поужинать с женихом, а теперь с тобой таскаюсь». «У тебя есть жених?» Павел взял себе сэндвич с курицей, он почувствовал, что тоже проголодался. «Конечно есть! Ты его видел? Блондинчик с дурацкой бабочкой, Макс Лонгрид, купил мне мальчика с рогаткой. За это он получит меня в моем лучшем нижнем белье. Хотя нет, после того, что случилось, никому из нас ничего не светит. Эй, ты куда ушел?» Девушка требовательно постучала по столу, подзывая работника заправки. «Давай еще пончики и кофе. И поживее, а то я тебя съем. Ты же знаешь, что мы, маги, едим людей. Ам?» «Прекрати», — попросил ее Веласкес. «Ладно, я пошутила. Эй, как тебя там?» «Эрнесто, я пошутила. Останешься в живых, но за это с тебя вафли с ежевичным сиропом. Да не трясись ты, вот, держи». Красная пластина на столе пискнула, изменила цвет на зеленый, высветив сумму заказа и чаевые в 1000 реалов. Эрнесто сразу повеселел и побежал к автомату ставить приготовление вафлей на домашний режим. Эти маги ему уже нравились, особенно та, что в кожаной куртке. Веласкес терпеливо подождал, пока Филиппа прикончит 4 пончика и целую тарелку вафлей с сиропом, а потом, не торопясь, выпьет большую, на пол-литра, чашку кофе. И даже не задался вопросом, куда это все сложилось внутри ее организма. Живот у девушки как был подтянут, так и остался. «Ладно», — наконец сказал он, когда его спутница сыто икнула и откинулась на спинку скамьи, передвинув очки на лоб. «Раз уж мы не торопимся, выкладывай, что тебе от меня нужно». Филиппа потянулась, выставляя грудь вперед. Полупрозрачная блузка ничего не скрывала. Щеки Эрнеста порозовели, он поспешно отвернулся, делая вид, что протирает бокалы. «Это тебе от меня кое-что нужно, Веласкес. Ты ведь даже еще не понял, в какую заварушку попал. Грохнули советника братьев Гальяццы, да такое даже представить невозможно. И это через час после того, как он разговаривал с тобой. Убрать Корса — это...» — она пощелкала пальцами. «Даже не знаю, с чем сравнить. А теперь подумай. Вот какая логическая цепь получается. Пропала Светлана Крамер, Корс нанял Веласкеса, Корса убили». «Хорошо». Павел на всякий случай проверил, что творится вокруг закусочной, поставил камеру на дьявола в аларм-режим. «Предположим, я в опасности. Тебе-то что за дело?» «Я с тобой полвечера проговорила. Мы там даже целовались на глазах у всех, если ты не забыл. Что, не вкурил? Ладно, продолжу эту цепочку. Корса убили. Мак из службы безопасности Фальков трепался с Веласкесом и вешался тому на шею. Фальки кое-что узнали от Веласкеса и прикончили Корса. Теперь-то до тебя дошло?» «Почти». Павел задумался. То, что говорила Филиппа Суарес, вполне могло быть правдой. Лурье, который теперь временно заменял умершего Корса, ясно дал понять, что Веласкеса не очень любит, и при любой возможности уберет его из дела. В нынешней ситуации это значило «прикончит». Свои способности маг оценивал трезво. Он мог скрыться в сельве и вылавливать врагов при помощи Люцифера. Неделю, может быть, две. А потом по тому участку джунглей, где он скрывается, просто ударят мощным зарядом, и одному молодому эсперу придет конец. Любая семья могла с легкостью поставить под ружье 1000 бойцов. С таким количеством ему, Павлу, не справиться. Но если убийство организовал Варгас, помощник Генри Фалька, то Филиппа будет скорее помехой. Начнется война, в которой Павел — посторонний наблюдатель, а Суаресы — бойцы одной из сторон. «Так ты собираешься замуж за сына вице-президента «Таймс»?» — уточнил он. Мотоцикл передал картинку микроавтобуса, притормозившего у закусочной. Машина сбросила скорость и свернула на дорогу, ведущую к реке. «Ревнуешь, красавчик?» Девушка ехидно улыбнулась. Нет, я подумал, что «Таймс» принадлежит Ташевским, и они, получается, тоже втянуты. Черт! Филиппа грохнула кулаком по столу. Я об этом тоже подумала и связалась со своей матерью. Угадай, что эта старая стерва сказала. Что ты сама по себе? В точку. Поэтому, похоже, не видать мне мальчика с рогаткой. Эй ты, пригнись! Падай на пол, дубина! Это она закричала не Веласкесу, а Эрнесто. Тот замер на месте, пытаясь понять, что происходит. От этих двух гостей у него уже голова кругом шла. Филиппа дернулась в его сторону, выхватывая пистолет, выругалась, закатилась под стол. Павел уже был там, а через секунду стекло закусочной осыпалось осколками. Эрнесто, застывшему за стойкой, разворотило пулями левое плечо, парень навалился на столешницу, пытаясь зажать рану, и сполз на пол. Два мага сидели на полу, молча целясь друг в друга. Два Мозеса против одного Глока, на таком расстоянии количество патронов и стволов значения не имело. Павел опустил оружие первым. «Снаружи никого не было», — сказал он. «Как ты узнала?» «Иди ты в жопу, Веласкес!» Девушка переместила дуло пистолетов так, чтобы контролировать обе стороны от стола. «Так же, как и ты. Сеть! У тебя что-то есть? Камера байка?» «Нет, все отрубилось». Павел вытащил из кармана два шарика, флэг покатился по полу, за ним второй. Стоило им показаться на открытом месте, раздались выстрелы. Вшитые в дроны команды заставили их подпрыгнуть, уходя от пуль, но слишком медленно. Один из флэков разлетелся серыми каплями, второй уцепился за стену, растекся в лепешку и пополз к потолку. «Что скажешь?» Филиппа часто дышала, на лбу у нее выступил пот. «Будем выбираться через подсобку». Веласкес кивнул на стойку, за которой виднелся дверной проем, ведущий наружу. «Если стрелок один, он не успеет так быстро переместиться».